Книга первая. Царица Престрашного Зраку. Летопись первая. Государева невеста. Мощно, велико-то было столетие, дух веков прежних, пал пред твоим алтарем, ниц и безмолвен девясь. Но твоих сил не достало к изгнанию всех духов ада, брызжущих пламенный яд через многотысячный век. Радищев, 18-е столетие. Никто не уповай вовеки на тщетну власть князей земных. Их те ж родили человеки, и нет спасения от них. Михаил Ломоносов, Псалом номер 145. Глава первая. По самому краю гиблого света течет стылая Сосьва река. А куда течет — неведомо. И там за рекой пусто, только зверь пушистый сигает. Вот на этом-то берегу, распевая псалмы и богохульствуя, одинокий старик с полудня копал могилу. Ненастно было. Ай-яй-яй, дел наделал, всего и не упомнишь. Зато и был он князь двух империй, российской и римской, генералиссимус и ордена Андрея Первозванного кавалер. Сердечный друг, Минхерц Данилыч, его высокое сиятельство Алексашка Меншиков, на краю света, в армяке мужичьем, бородатый и страшный, и вот, видит Бог, копает могилу. Для дочери, для Марьюшки, для царевой невесты. «И вознесох избранного», — пропел Меншиков сипло. А в могиле было ему даже хорошо. Не обдувал ветер, что забегает с тундры. Не виднелись из ямы постылые крыши березового городка. Только чистые облацы над головой старика плывут и плывут в незнаемое. Под вечер вернулся Данилыч к себе в домишко, что срубил саморучно. Бревна-то в два венца клал, окошки-то в кругляк вывел, на зависть одичалым березовцам. Семейство опального князя, выплакивая глаза, сумерничало в нетопленных горницах. Всего двое и остались. Сын его, Санька, да девка малая тоже Александра. Супругу-то свою, Дарью Михайловну, еще под Казанью навеки оставил. На самом берегу Волги зарыл ее, когда в ссылку обозом тянулись. — Будет вам, — цыкнул Меншиков на детей. — Пряники-то писаные на Москве остались, и скулить нечего. Мой грех вижу в том, что не отведали вы ранее горбушки серенькой. Раздул лучину, прошел к покойнице. В кедровом гробу, обитом сукном изнутри, покоилась царская невеста, княжна Марья. А жития ей было 18 лет. И хвори она никакой не знала, просто тоска приключилась. В Москву плакала перед смертью. В Москву бы мне! Торчал теперь из кружев остренький носик, а губы раскрылись в смерть, губы царем недавно целованные. Меншиков подул на замерзшие пальцы, долго и неумело вдевал серьги в занемевшие мочки покойницы, вдел кое-как и затрясся в рыданиях гордый подбородок. Эх, Марьюшка, быть бы тебе императрицей! По что не отдал я тебя за сапегу? Жила бы в Польше, внука бы мне, внука! После погребения не мог Данилыч отойти от дочерней могилы. Все на другой берег Сосьвы посматривал. А там синел корчеватый лес, да стелились вдали тобольские тундры, края постылые, жуткие, безлюдные. И сказал сыну и дочке с лаской: «Дедушки, вы домой ступайте, не то озябнете чай». А сам примерился глазом сразу помолодевшим. Лопатой отсек добрую сажень и торопко начал копать другую могилу. Рядом с дочерней, только пошире, только поглубже. Страшно стало, и в рев ударились княжата. «Тятенька, тятенька, не пужайте нас, миленький, на что вторую-то гробастаете? Ой, горе нам, сирым Меньшиковым!» Данилыч, знай, копал быстро и сноровко. «Не вам, не вам, — ответил, — а имени несчастному моему!» И в скорости, правда, слег. Сначала интерес к еде потерял, пил только воду с брусникой. Лежа на палатях под шубами, начитывал Данилыч мемуар свой, а княжата записывали. Память не изменяла временщику. Баталии да кумпанства, виктории громкие, да ретирады стыдные. Все он помнил. Все. А однажды поманил к себе сына поближе. — Глуп ты, чадушка, но смекни. Деньги-то мои при банках надежных лежат. В Лондоне, в Амстердаме. Смотри же, Санька, как бы тебе на дыбе из-за них не болтаться. Юный князь вяло шевельнул бесцветными губами. — Сколько ж там у нас, тятенька? — Да миллионов с 10, почитай, набежит. Велик грех. Тоненько и горестно заплакала дочка. — Ой, лишенька, оскома от клюков и брусник здешних, вишенок бы мне московских из садика, желаю я на Москве показаться. Вспомнил тут Данилыч, как отказал жениху ее, принцу Ангальд-Дасаусскому, потому как мать его была аптекарской дочкой. Терпи, — сказал. Да за казака ступай здешнего. Что принц, что казак, едина доля тебя ждет бабья. В конце короткой тобольской осени, когда метельные хивуса залепили снегом окошки, почуял Меншиков смерть и выпростал из-под вороха шуб свою жилистую руку. Вот она пришла, стала быть, за мною. Ну так ладно. Велел камзол нести, да брить себя. Без бороды, принаряженный, стал он тем, каким его ранее знали. Даже глаз с искрой сделался, будто в знатные годы. Губы всегда скупые, размякли, добрее. И все замечал содра смертного. Эван паутинка в уголке ткется. У лампадки фитилек гаснет. Мышонок корочку в нору себе прячет. Вот и мышонок сей жить останется. Березовская мышь не московская. Что она знает? А я князь светлейший. Помираю вдали от славы и палат белокаменных. Обида-то какая! Содрогнулся всем телом. Мыши! И той завидую! Над ним склонился сын, в грудь отца вслушался. — Поплачь, сестричка, изволили опочить во веки веков наши любезные тятеньки Александры Данилычи. Но глаз временщика открылся снова круглый. — Еще нет, — сказал Меншиков. — За мной слово остатнее. Не раз, детушки, помянете вы дни опальные, яко блаженные, и завещаю вам волю отцовскую. Подали от двора царева живите, не совладать вам, вот и все. А теперь плачьте. Матвей Баженов, мещанин Тобольской губернии, хоронил грозного временщика. В мерзлую землю посреди голубого льда поставили тяжелую гробовину и засыпали землей пополам со снегом. Великие сибирские реки, воедину ночь морозами смиренные, уже звонко застыли. Открылся до Москвы путь санный, тысячеверстный. Долго едет казак на заиндевалой лошадке. Гремят в котелке мерзлые куски щей, наваренных бабою на дорожку. Да стукаются в мешке вкусные пельмени. У редких станков ямских пьет казак горючую водку. Корявым пальцем достает из лошадиных ноздрей острые сосульки. Коль не вынешь их, кобыла падет, а казак пропадет. Больше месяца ехал служивый по сверкающему безлюдью снегов. Но вот потянуло дымком над долиною Иртыша. Тобольск — пупок всей Сибири, город Важнецкий, при губернаторе и чиновном люди. За щекой у казака пригрелся серебряный рубль. Ух, и загуляет же казак на раздолье кабаков тобольских вдали от жены и урядника. Но до Пришвина дело. В сенях канцелярии казак сбросил гремящую от мороза доху, ружьецо курком к стенке прислонил и достал пакет из-за теплой пазухи. — Эй, люди! — объявил казак. — Дело за мной, государево да спешное. В Березове городке, на Аксинью под зимницу, скончал живот свой поругатель царя и отечества, бывший князь Меншиков, персона известная. На чью руку мне депеш о том скласть? А до Москвы от Тобольска еще более 2000 верст. Медленно движется обоз из Сибири. Посылают соболей да серебро в казну царскую ненасытную. Везут кяхтинскую камку да черный чай, зашитый в кожаные шири. Под полстью храпит в воске крытом пьянственный поручик, командир обозный. Иной час протрезвеет и гаркнет в лютую морозную ночь. — Эй, народы дикие, водки бы мне! Ходно, грустно! Москва же это время жила сумбурно и лиходейно, во хмелю, в реве охотничьих рогов, в драках да плясках. Эй, эй, поди! И по кривым улицам пронесется, давя ползунов нищих, дерзкий всадник на запаренной лошади. Бок о бок с ним проскачет князь Иван Долгорукий, а за ними гуртом дружным, с белыми соколами, что вцепились когтями в перчатки, промчатся с гиком да свистом да езжачие, кречетники, псари, клобушечники. И падет народ по обочинам, то сам царь, его величество Петр II, внучек Петра I да Великого. От плоти царевича Алексея, что казнен был гневливым батюшкой, урожденный. А в Воскресенском монастыре среди кликушей юродивых еще доживала свой век его бабка, царица Евдокия Лопухина. Год 1729, год на Руси памятный, канун раздоров, крамол боярских и разливов крови российской. Ждите, люди, беды народной, беды отечественной. Времечко-то ненадежное, без ласки к людям, без приветности душевной. Вот и воронья на Москве стало много. Старые люди крестились походя. К беде стал быть, коли каркают. Ивашке Козлятину, что у Ильи Пророка на теплых рядах дьяконствовал, опять виденьице было, будто бы покойный царь Петр Алексеевич из гроба восстал, а от дыхания его так и пышет. Ивашка в приказе Преображенском пытан был и на огне ленивом плетьми дран, показал допытчикам, мол, так оно и было, восстал и пышет. Приказ Преображенский тот вскоре уничтожили, и притихло бы вроде все. Ни тебе слова, ни дела. Только у рогаток замшелые, да никонианцы, да люд прохожий двумя перстами грозились. А о страшном суде покрикивали сердито: нонешний синод, престол антихристов, скоро вера сыщется, и будет людям жить добро, да недолго. А в кружалах и в фортинах царских грамотеи книжные шепотком подметные письма читали. В них о райской землице сказано было, есть, мол, такая за Хвалынь морем, идти до нее надо 40 дён, не оборачиваясь, а коли обернулся, милок, ты пропал. Крестьянство пребывало на Руси в великом оскудении. Войны Петра I прошлись податями по мужицким хлевам да сусекам. Повыбили скотинку, повымели мучицу. Армия тоже притомилась в походах, изранилась, поизносилась. Люди воинские от семей отбились, блудными девами пробавлялись. А на базарах дрались, воровали и клянчили калеки, обезноженные, обезрученные, стенами крепостными при штурмах давленные, порохом паленные, всякие. Дорого дались России победы азовские. На лукоморьях Гилени Каспийской, да в землях свейских полуношных. Теперь офицерство промеж себя толковало так-то. Ныне малости отдохнем. Государь пока младехонек, войны не учнет. Лисичку где на охоте пымает и рад. Да и Верховный Совет тайный, слава тебе, Господи, к миру склонен. А напившись тройной перцовой, которая горит, свечку поднеси, рвали на себе мундиры жиденького суконца, рубили шпагами по тарелкам, плакались горько и себя жалели. Мало, что ли, погибло, да потопло нашего корени дворянского. На что нам Петербург, да галеры мокрые? Не нанимались в каторгу, чтобы грести по морю веслами. Виват шляхетство! И правда, Петр II от моря Балтийского отъехал подалее. Как явился в Москву на коронацию, так и остался в покоях дворца Лефортовского на слободе немецкой. В уши ему дудели бояре. Вот, а сударь, Москва-матушка, куды там до нее Питеру, что на болотах ставлен? Там, октко, и дух гнилой, чухонский, и дичи той нету, а у нас Эван, из окна стебай лебедя любого. Еще 10 летит к тебе, чтобы вашему величеству угодить. Царь-отрок на Москве прижился и закапризничал. Что это умники, словно гуси лапчатые, о водах балтийских пекутся? Не хочу плавать флотски, как дедушка. Велите на площадях указ мой под барабан бить, чтоб под страхом наказания свирепого не болтать никому, вернусь в Петербург или нет. Мое-то дело, государево, где желаю, там и живу. Кляня русские порядки и бездорожье, кутаясь в меха и одеяло, иноземные посольства тоже потянулись в Москву, поближе к интригам двора, к теплым печам московского боярства, к варварской музыке бестолковых куртагов, к широкоплечим русским красавицам. Петербург опустел. Замело сугробами едва намеченные перспективы. От Невского монастыря до Щухонской Охты забегали прямо в парадис волки и выедали из будок сторожевых собачек. Иногда рвали в клочья из опоздалого путника. Флот получил из Москвы грозный приказ — далеко не плавать. В один из дней москвичи проснулись от грохота. По кривым проулкам, дребезжа станками, тянулся громыхающий обоз. Это переехал в Москву и монетный двор. Где власть, там и деньги. А следом за станками ехали великие вазы с великими бочками. Везли в этих бочках не рыбу. Везли архивы 12 коллегий. Без бумаг, как и без денег, не стало житья русскому человеку. Петру II было тогда всего 14 лет. Дядькою при нем состоял князь Алексей Григорьевич Долгорукий, а воспитание царя-отрока было поручено вице-канцлеру барону Андрею Ивановичу Остерману, который иногда прокрадывался к двери императора. — Ваше Величество, не пора ли нам занятия продолжить? Но барона силком выталкивал прочь дядька царя. — Ступай с Богом, Андрей Иванович, — говорил Долгорукий, — кака там учеба, какие еще занятия, вчера только пороша выпала, собаки с вечера кормлены, по первопутку волк травить едем.